Через месяц будут именины Мария, наследника Альберта Куисти. Там соберется весь цвет венецианского общества, да и не только его. И эта тварь там тоже будет. Вы желаете его посетить? Все еще кипя от гнева, ответил мне Бадейр. Да, а за это время я уже поставлю на ноги вашу дочь, Франческо. Не волнуйтесь, это в моих силах, и никаких сложностей с ее излечением не возникнет. Вот только придется нам с ней покинуть Венецию. Мне необходимо место, удаленное от любых оплотов церкви и магов, чтобы при ритуале, который необходим для снятия с ее тела иллюзий, не привлечь чье-либо внимание. Так что думайте, где это возможно сделать, а сам уже начал строить планы своих действий, когда повстречаюсь с кицуны. Эти твари очень проворны, намного превосходят в физических кондициях и ловкости людей, но немного уступают в этом ногам. А вот что касается магии, то тут у меня значительное преимущество. Змеиная магия подавляет лисью. Иллюзии кицуны материальны, и, хоть нам они тоже доступны, наши в большой степени сосредоточены именно на затуманивании разума жертвы, непосредственно на которой мы и воздействуем. Лисы же воздействуют на пространство и материальный мир. У обоих подходов есть свои сильные и слабые стороны, но дело в том, что змеи никогда не поведутся на материальные иллюзии. Нам, ногам, наоборот, необходимо приложить усилия, чтобы увидеть то, что показывает материальные иллюзии кицуны. Но вот наши на лисов действуют, а вот в какой степени, уже зависит от разницы в силах между противостоящими сторонами. У нас есть небольшое поместье в 40 лигах от Венеции, и вокруг на расстоянии 30 лиг нет более ничьих владений, лишь болото, луга и небольшой лесок. Прекрасно, тогда завтра же отправляемся туда. Кто еще поедет со мной и Марией? Все-таки неожиданно для меня оказалось повстречать здесь, в Европе, такой самородок. Сноходцы всегда были на вес золота, и мне очень повезло, что у меня имеются готовые пособия и методики по их обучению. Этот дар не наследственный, и не всегда его владелец является магом. Даже маглы могут им обладать. Эту девочку я уже никуда от себя не отпущу, пока во всем не разберусь и не познаю механизм работы дара сноходца. Как я понимаю, с собой необходимо брать лишь надежных и проверенных людей. И, получив от меня утвердительный ответ, он продолжил. Тогда с нами отправится мой средний сын, мой двоюродный брат и пятеро моих телохранителей. Они маги и достаточно сильные боевики, успевшие поучаствовать во многих битвах и сражениях. Достойные люди, которые умеют держать язык за зубами. Но для меня этих мер безопасности было недостаточно. Франческо, ритуал, который будет необходим для помощи вашей дочери, является запрещенным. Поэтому все те, кто отправится завтра вместе с нами, должны будут подписать магический договор о неразглашении. Твердо посмотрел я ему в глаза. Надо было дать понять, что иначе на подобное не пойду. Ритуал, который мне будет необходимо применить к Марии, требует человеческого жертвоприношения. Если быть более точным, то для его активации требуется немало праны, равной, как минимум, жизням пятерых разумных. Но я могу обойти эти требования, запитав его от собственного второго начала души. У меня этой праны хоть жопой жуй, не обеднею. Затраты на него даже не превысят моей естественной выработки праны. Но это все равно не отменяет того факта, что он признан церковью темным. Поэтому, если о том, что я совершил его, станет известно, за мной начнет охоту инквизиция. А оно мне надо, устраивать еще одно поветрие чумы в Европе, как это сделал в свое время Слизерин, я не желаю. Если без этого никак, то договор подпишут все. Без особого восторга и энтузиазма дал согласие Франческо. На следующий день мы отправились в удаленное от Венеции поместье, принадлежащее семье Франческо, где я снял с девочки иллюзию. Все прошло без непредвиденных сложностей. Однако я перестраховался, поместив девочку в целительский сон, предварительно споив ей несколько зелий из своих личных запасов. Через неделю мы уже были снова в имении. Значит, вы хотите сделать Марию своей личной ученицей? Франческо все еще сомневался в моих словах, хоть и объяснил я ему, что кроме меня девочку некому обучить в Европе. Если даже и есть еще умельцы, то они уж точно не возьмут ее к себе на обучение, а скорее всего, просто удавят, дабы не плодить конкурентов. Франческо, я очень надеюсь, что, проверяя полученную от меня информацию, вы никаким образом не вызвали подозрения и не привлекли к себе внимания. Если о даре вашей дочери станет известно лицам, ведающим о сноходцах, то ее жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Упертый, хотя и его понять можно, он ведь рассчитывал найти дочери целителя, который сможет ей помочь. При этом никак не ожидал мастера магии, вознамерившегося взять ее себе в ученичество. Ведь ученичество у мастера – дело серьезное. Пока мастер сам не решит, что его ученик перенял все то, чему его желали научить, тот так и останется его учеником. А на время ученичества, слово мастера для ученика весомее, нежели родительское, и в достаточно широких полномочиях он властен над судьбой своего ученика. У меня пока не было оснований сомневаться в ваших словах, Светозар, но и вы меня поймите. В сердцах воскликнул он, чуть повысив голос. Вы рассказываете мне о каких-то невероятных магах, от которых не укрыться. При этом они могут как убить, так и превратить в марионетку любого, кто не знает способов, как бороться с этими магами. И вы говорите мне, что моя дочь одна из них. При этом все мои знакомые маги не слышали ни о чем подобном. Только алхимик нашей семьи смог подтвердить, что в мире и вправду существуют такие маги, как сноходцы. Но только он, и то не их способностей, не того, как их отличить от остальных людей, он не знает. А читал он о сноходцах в библиотеке Ватикана, куда допущен только потому, что имеет духовный сан и когда-то служил в инквизиции. Он развел руками, извиняясь, как бы прося и прощения, и о том, чтобы я вошел в его положение. Знаете, Франческо, у вас есть время на принятие решения до того момента, как я разберусь с Кицуне. Если к тому времени я не получу от вас ответа, я просто покину ваш город, и единственный учитель, который мог бы дать вашей дочери необходимые знания и должное образование, будет для вас потерян навсегда. Ведь больше я в Венецию возвращаться не собираюсь. Ах, да, попрошу завтра предоставить мне деньги, которые были обещаны за излечение вашей дочери. Ну а если не получу от него согласия, то просто ее похищу. Вам так не понравился наш прекрасный город, Аво? Его очень задели мои слова о нежелании посещать их город еще раз, хотя он и не подал виду. Оказывается, вы пламенный патриот, Франческо. Нет, вот как раз город мне очень понравился. Вот только я прирожденный зельевар, в силу чего у меня очень сильное обоняние. Так что вы уж извините, но порой здесь просто невыносимо воняет для моего чуткого носа. Особенно в духоту, когда сильно палит солнце. Но вы ведь маг, неужели ничего нельзя с этим сделать? Удивился он. Есть немало способов оградить себя от запахов. Вот только я еще раз повторюсь, я прирожденный зельевар с очень сильным даром. Так что изолировать свое обоняние от запаха для меня сродни тому, как если бы вам пришлось пользоваться лишь одной рукой, вместо двух. А если учесть, что я наг, так вообще капец. Для нас обоняние, это еще и датчик настроения окружающих, второе зрение, а также способ улавливать магические флуктуации. Лишаться же всего этого из-за нежелания чувствовать вонь Вольте. Наша беседа с Франческо не продлилась долго. Постучавшись в дверь его кабинета, вошел слуга, чтобы оповестить главу дома о прибытии его партнеров по торговле из союзного дома. После этого Франческо пошел к ним, а я, в выделенные мне апартаменты. Оказавшись у себя в спальне, я завалился в постель, размышляя о тех перспективах, которые мне сулит взятие в ученики Марии. Зачем она мне вообще потребовалась? Все дело в ее даре. Если быть более корректным, то сам по себе дар сноходца не является магическим. Что вообще такое дар? Это духовный артефакт, духовный орган, область души, где сходятся вместе несколько духовных оболочек. Благодаря этому возможны невероятные для любого другого разумного манипуляции, и открываются способности, зависящие от конкретного дара. Дар сноходца – духовный артефакт на стыке чувственной и ментальной оболочек, на основе энергии которых в нем происходит образование энергии грез. Она позволяет путешествовать в мире снов, проникать в чужие сны, а уже через них влиять на разумного. Попав в сон другого разумного, сноходец, при должном мастерстве и знаниях, может проникнуть в его память, просмотреть любые его воспоминания, может повлиять на его мировоззрение, перекроив личность так, как ему нужно, может свести с ума, даже вовсе убить, заставив поверить в собственную смерть во сне, отчего умрет и тело. Мне же, не обладающему подобным даром к сноходству, тоже возможно этому научиться. Вот только для этого будет необходимо самому научить свой чувственный дух и ментальную оболочку синергии и найти необходимое соотношение и состояние энергии этих оболочек души, при котором образуется энергия грез. И тогда мне откроется путь в мир снов. Я, Конечно же, не стану таким же искусным в этом деле, какой будет Мария. Если она словно птица в небе, то я буду будто пилот дельтаплана. Но все перекрывает наша разница в магическом даре. Пусть она и менее пригодна для манипуляции и воздействия в мире снов, но все же способна к этому. А стоит мне только научиться производить энергию грез и с помощью нее проникать в мир снов, как там уже я смогу нивелировать недостаток энергии грез своим источником маны. Обучая же свою ученицу, я смогу воочию наблюдать за процессами в ее даре сноходца, как формируется в нем энергия грез, как она ей управляет. Тогда мое собственное обучение этому искусству будет в сотни раз быстрее и плодотворнее, чем если бы я пытался постичь его самостоятельно, без наглядного примера под рукой. Это просто джекпот. Я даже готов терпеть вонь Венеции десятки лет, пока буду обучать ее, а учить я ее буду на совесть. Все-таки она будет моей личной ученицей, и если она к 30 годам не получит несколько степеней мастера в доступных и разрешенных ныне магических дисциплинах, то я посчитаю это умалением моего собственного эго. Салазар был еще тем перфекционистом и педантом, а эти черты его личности я перенял от него вместе с его памятью и усвоенными оболочком души. Он потому и не брал себе ранее личных учеников, так как если браться за подобное, то было необходимо большую часть собственного времени тратить на обучение ученика. Он сам был занят тем, что искал способ продлить годы своей жизни, а в идеале стать бессмертным. Зато получив желаемое, он собирался заняться поиском себе личного ученика. Но вот я-то не ограничен ничем подобным, а потому сделаю из Марии Бадер Магессу, имя которой запомнится в веках, или я не Светозар Змеев. Магическое ядро у нее не очень сильное, до приглашения в Хогвартс оно дотягивало, вот только вряд ли бы она стала второй Морганой. Ну, без моей помощи, уж точно. Но я владею методиками и ритуалами, которые, будучи использованы на ранних годах обучения молодых одаренных, могут вознести их на небывалые высоты. Конечно, как зелья и эликсиры для ее развития, так и ритуалы, которые ей придется пройти, все сплошь запрещенные. Вот только кого это волнует, подумаешь, мне придется для этого убить несколько десятков, ну хорошо, пару сотен одаренных, после чего использовать их органы в приготовлении нужных снадобий. Ну так я ведь благородный, со всех сторон положительный герой, подумал тот, кто по праву носит титул темного лорда, данного самой магией, поэтому буду пускать под нож только маргиналов и отребья магического общества. И всем будет польза, и Марии, и этому самому обществу. 3 недели до приема в доме Акуисти пролетели незаметно. Я за это время смог познакомиться со своей будущей ученицей. Правда, она о будущем ученичестве еще не знает, а ее отец пока только размышляет о неизбежном. А благодаря своей внешности, знаниям и умению вести интересные беседы, я смог очаровать малышку. Молодец, Светозар, возьми с полки пирожок, ты смог расположить к себе 9-летнюю девочку, очаровать и влюбить, ты просто невероятный мачо. Немалую часть этого времени я проводил в библиотеке семьи Бадер, где практически всегда мне составляла компанию Мария, если, конечно, не была занята уроками с репетиторами или общением с семьей. Естественно, она была не одна, а в сопровождении Дуэни. А вообще, мне очень понравилась атмосфера в этом доме. Здесь буквально чувствовалось, как все члены семьи стоят друг за друга горой, очень ценя кровные узы. Я их не идеализирую, но какими бы ни были некоторые из Бадер с котами, садистами и подонками с окружающими, в стенах своего дома и со своими родственниками они были очень чуткими, понимающими и любящими людьми. А учитывая, как обстоят дела в большинстве иных аристократических домов, это делало эту семью в моих глазах очень достойной, вызывающей неподдельное уважение и искреннюю приязнь. И вот наступил тот самый день, когда я вместе с Франческо, его старшим сыном и братом, в сопровождении 2 телохранителей-магов отправился на званый прием в дом семьи Акуисти. А как вы, Светозар, собираетесь действовать в доме Акуисти? Пока я мог лишь убедиться в вашей квалификации как целителя, но у этой семьи на службе немало сильных магов. Глава гвардии Акуисти, говорят, вообще имеет ранг мастера боевой магии. Не переоцениваете ли вы свои силы? Да, по сути, после услышанного сомнения о моих силах со стороны Франческо, я должен был бы вызвать его на дуэль. Вот только он уже понял, что я не придерживаюсь аристократического этикета со всеми реверансами, а следую ему лишь только тогда, когда выгодно. Пару дней назад я прямо заявил об этом Франческо, попросив быть со мной откровенным в плане своих сомнений. Мне было тяжко слушать его словесные кружева, когда он пытался обличить свои мысли в слова так, чтобы не задеть мою дворянскую честь. Ведь при этом его истинные мысли и чувства были для меня словно открытая книга, несмотря на все его защитные артефакты. Но не поздно ли задавать подобные вопросы, уже находясь там, где, возможно, мне сегодня предстоит бой с кицуне? Не переживайте, Франческо, ни мне, ни вам в этом доме ничего не угрожает. Зря вы взяли с собой то, что находится у вас в правом рукаве. Оно не потребуется. Он очень удивленно глянул на меня, а маги за его спиной даже слегка напряглись. У него на правой руке был скрыт одеждой негатор магии, чернейший артефакт, для создания которого необходимо было запытать не один десяток магов. Вот только магию он мог подавить только у магов не сильнее 5-го октана. При этом радиус действия у него не более 30 метров. В общем, для меня он не представлял никакой опасности. Но в сторону разговоры. Мы попали в приличного размера зал, где было уже немало народу. Если быть точным, то тут сейчас находится 133 разумных. Вот, слуга нас повел навстречу Альберта, главе дома Акуисти. А по правую руку от него в цепа стояла девушка с очень выдающейся в определенных местах фигурой. Стоило мне ее увидеть, как для меня мир застыл. До этой парочки было всего 3 метра. Мое же сознание сейчас работало с невероятной скоростью. Я использовал всю мощь своего разума и тела. Передо мной была немолоденькая кицуне с 4 хвостами. Даже не с 6, как я рассчитывал в своих самых дурных раскладах. Это была тварь с 7, разменявшая не менее 500 лет. То есть, уже бедствие масштабов крупного города. Случись между нами затяжной бой, и от Венеции останутся лишь воспоминания. Ни медля ни секунды, дабы не давать той шанс как-либо ответить, я рванул на всей доступной скорости. Для людей со стороны мой силуэт размылся в воздухе, в то же мгновение оказавшись возле госпожи Хо. Трансформировав руку, что сейчас была покрыта кожей Василиска, а когти на моих пальцах ничем не уступали моим же клыкам и были также ядовиты, я пробил ей грудь. Когда сердце этой твари оказалось в моей руке, а я почувствовал в своей сомкнутой ладони биение ее жизни, резким рывком вырвал его из нее. От этого из дыры в ее груди хлынула кровь. Она секунду с неверием смотрела в мои глаза, но мой яд уже разъедал магическое тело ее души и убивал плоть, поражая органы. Когда она свалилась на пол, на ее лице застыло выражение безмерного удивления, а мое восприятие вернулось к нормальному темпу. Зал наполнился криками, и многие из гостей похватали оружие и палочки. Вот только они не знали, как реагировать на мое спонтанное и совершенно необоснованное нападение на гостью семьи Акуисти, госпожу Холинь. Ведь вместо нее на полу лежала темная тварь. Никак иначе назвать гуманоидную лису с 7 хвостами было нельзя. Это только благодаря собственным иллюзиям кицуне выглядит для человека невероятно привлекательными. Истинный же их вид ничего кроме отвращения вызывать не мог. Лисья морда и все тело покрыты короткой, колючей, жесткой, словно проволока, шерстью. Абсолютно черные глаза, где не видно ни радужки, ни зрачка, сплошная тьма. Вытянутая пасть, полная острых клыков. Вот такая вот милашка. В моей прошлой жизни их образ был исковеркан в угоду извращенных фетишей мангак. Если же почитать древние сказания и легенды Японии и Китая, то там черным по белому написано, что кицуне – это кровожадные демоны. Женщины, увидев уже остывающий труп кицуне, стали вскрикивать. Самые впечатлительные даже упали в обморок. А вот Альберт Акуисти повел себя очень глупо. «Тварь!» – воскликнул этот идиот. И он кинулся на меня, выхватив из-за пояса кинжал. Тянуться же за мечом на коротке было глупостью. Немного сместившись вправо, пропустил его тычок кинжал в грудь. Затем легким ударом по темени отправил главу дома в беспамятство. Почему не использовал магию? А потому что все это время, с самого своего броска, чтобы вырвать у кицуны сердце, я также следил за окружающей обстановкой. Это позволило заметить очень интересного персонажа. Пожилой мужчина в летах, уже близких к старости. При этом его фигура все еще источала силу и не потеряла стать. Он смог заметить, пусть и с опозданием, мое движение. Одет же он был в простую монашескую сутану. Вот только массивная цепь с явно очень древним, чуть ли не времен жизни апостолов серебряным крестом и также кардинальский перстень на указательном пальце не оставляли сомнений, что передо мной далеко не обычный монах или служитель церкви. Поэтому я и не стал использовать магию при таком неоднозначном свидетеле, ведь он смог разглядеть мои движения, при этом явно занимал высокое положение в католической церкви. Когда я оглушил Альфонса, гвардейцы дома Акуисти уже бросились в сторону меня и ощетинившихся оружием Франческо с сыном и его телохранителями, что встали рядом со мной, желая прикрыть меня. Я уже думал, как поступить, ударить по всем, кто в зале, заклинанием паралича или сна, но, именем Святой Церкви, всем опустить и убрать свое оружие. Пророкотал мощный бас того самого священнослужителя, привлекшего мое внимание. Да, такой голос больше подошел бы полководцу, что командует на поле боя, но никак не священнику. И кто же ты, интересно, такой? Думал я, увидев, как все замерли и опустили мечи и палочки, когда узнали того, кто приказал им убрать оружие. Недолго мне оставаться в неведении. Кардинал в простой монашеской сутане сейчас шел нам навстречу. Глава 4. Личная ученица, а также интересное и полезное знакомство. Мои сопровождающие склонились в поклоне, а Франческо прильнул губами к руке с кардинальским перстнем. «Ваше Преосвященство, прошу нас извинить за наше поведение. Нам стало известно, что глава семьи Акуисти спутался с темной тварью. Род Бадер посчитал своим долгом уничтожить его, а после покарать отступника, приведшего в наш благословенный город и державшего у себя в доме нечисть. Вот так, патетичненько и с пафосом, выставляя нас чуть ли не паладинами церкви на острие борьбы с мерзкими исчадьями, объяснял он наши действия кардиналу. Позвольте представить вам моего друга и гостя нашей семьи, что согласился помочь мне в избавлении от угрозы всей Венеции, мага-целителя гильдии Рима, Святозара Змеева. Я на это лишь кивнул и не стал ни преклоняться, ни целовать его руку. Я себя в Риме позиционировал как схизматика, православного. Это избавляло от необходимости посещать мессы и бесконечные, ежедневные церковные службы, как это требуется от любого благочестивого христианина-католика. Даже крестик православный пришлось себе трансмутировать для этой цели. Винченцо Амати, кардинал Венеции, представился мне этот мощный мужчина. Стариком его назвать у меня не поворачивался язык. Особенно, после того, как мы оказались рядом, и я смог глянуть на его душу. Передо мной оказался ярчайший и сильнейший за всю мою и Салазара память представитель апостольской, жреческой магии. В данный момент он ощущался как пятый октан, что уже было круто. Но это обманчивое впечатление. Вся сила таких магов раскрывается лишь в то мгновение, когда он обращается с молитвой к своему Богу. Вряд ли кардинал в такой момент будет уступать в силах мне, седьмому октану. Серьезный дядька, что-то мне вот совсем не хотелось быть его врагом, даже со всей своей силой и живучестью. Очень приятно, ваше Преосвященство. Я еще раз кивнул ему, признавая старшинство в силу возраста, а также его сан, но выполнил это не как один из католической паствы, ведь тогда бы я должен был припасть на колено и целовать его руку. Интересным было то, что его это нисколько не покоробило, и мой поклон он принял как должное. Его аура оказалась кристально чистой, и ощущалась она как прозрачный орехалк, а его воля была непрошибаемой и вера несгибаемой, и будто сама его суть резонировала с миром, на что откликался эгрегор христианства. Прикольно. Вот, значит, как выглядит в духовном зрении истинно святой человек. У меня к вам просьба, Святозар. Никто, конечно, не оспаривает ваше право на трофей в виде тела поверженного вами чудовища. Но не могли бы вы предоставить ненадолго его тело для исследования церкви, при этом быть консультантом? Насколько мне стало понятным, вы являетесь сведущим человеком в природе этой твари, так что сможете пролить свет на степень ее опасности для людского рода. Какой занятный кардинал, удивил. Ни спеси, ни чванливости от него я не услышал. Он вправду ожидает моего разрешения на возможность изучить кицуны. А ведь я был до этого момента уверен, что мне придется идти на конфронтацию с ним, дабы отстоять свое право на трофей. Ведь церковь имеет прерогативное право на все, связанное с потусторонним миром и магией, что может угрожать людям. Конечно, ваше Преосвященство, не вижу в этом никаких проблем. Даже готов прочесть лекцию для желающих, сам проведу вскрытие и разбор тела на органы и реагенты, что представляют ценностью этой твари, со всеми пояснениями. Уж если церковь ко мне не имеет претензий, то мне было несложно поделиться с ней знаниями. Глядишь, и зачтется мне это. При моем желании прогуляться по Европе, где правит католическая церковь, ее благодарность дорогого стоит. Прекрасно. Тогда не будем терять времени, пока я говорил с Винченцо, подле нас уже оказались двое рыцарей церкви, ну или паладинов, как их еще называют, и пара послушников, уже расстилавших ткань, куда переместили тело Кицуне. Мы отправляемся в церковь Сан-Джакоменто, где вы, Светозар, и проведете свой семинар. Там присутствуют мои братья по вере, которым по службе будут очень полезны эти знания. Светозар, я отправлю к пристани Риальто нашу гондолу. Когда вы освободитесь и поможете святой церкви, она привезет вас обратно к замку Бейдер. Лицо Франческо сейчас было очень одухотворенным, а в его эмоциях я ощущал довольство и радость. Любой кардинал, весомая сила в церкви, но конкретно Винченцо вызывал у него трепет и верноподданническое смирение. От этого он был очень счастлив оказаться причастным, пусть и опосредованно, к делу, в котором оказывал помощь католической церкви в лице кардинала Венеции. Прибыв в церковь, мы спустились в ее глубокие катакомбы. Миновав множество усыпальниц, оказались в огромном круглом зале, где на широком древнем алтаре уже был размещен труп Кицуне. Рядом, почтительно склонив головы, стояли монахи, на головах которых были глубокие капюшоны, и, судя по комплекции большинства из них, их служение церкви заключается не в духовном наставничестве. Это явно были братья боевого ордена на службе церкви. Когда мы поприветствовали друг друга, я принялся за разделку своего трофея. Двое боевых братьев прислуживали мне, подавая запрашиваемые инструменты и откладывая в стороны изъятые органы, уложенные в посуду. Они не задавали никаких вопросов, а, обратившись вслух, внимали моим пояснениям про назначение каждого из органов. Заодно я рассказывал о природе данной твари, ее слабостях, сильных сторонах, об реале их обитания, истории взаимоотношения с людским родом. В общем, рассказал все, что о них знал, ничего не утаивая, за исключением, конечно, того, в каких зельях и эликсирах можно применить ингредиенты из нее, только лишь о приблизительных свойствах. Мол, печень хороша в приготовлении противоядий, селезенка же, наоборот, для ядов. Кровь пригодна для написания рун, связанных со школой иллюзии и изменением состояния веществ. Это было бы и без того ясно любому толковому магу, особенно зельевару, из той информации, что я уже сообщил о природе и силах Кицуне. Пока я проводил лекцию, один из послушников вел подробное конспектирование каждого моего слова, причем делал он это не пером и чернилами по пергаменту, а карандашом и на качественной бумаге. Хм, какие здесь продвинутые нравы, но это я подмечал лишь частью своего сознания, ни на секунду не прерываясь от лекций. Около 3 часов я потратил на потрошение и разбор тела. Я рассказал и показал вам все, что мне известно об этом оборотне, ваше преосвященство, обратился я к Винченцо. При этом вытирал руки о протянутую мне одним из братьев тряпку, предварительно омыв их в чаще со священной водой. Святая церковь не оставит без внимания ваш подвиг. Благодарность, причитающаяся вам за заслуги в уничтожении богомерзкой твари и предоставленная информация о ней, в скором времени найдет вас, Светозар. Зато ручаюсь я, кардинал Венеции. Просто немыслимо. Винченцо склонил в благодарственном поклоне голову. Пиздец, товарищи. Кто-то где-то сдох, раз я стал свидетелем подобного, а мне выразили искреннюю благодарность от лица церкви на таком высоком уровне, да еще и пообещали отблагодарить. Я поступил так, как того велело мне сердце, ваше преосвященство, и я не мог допустить нахождение среди людей подобного монстра. Фаис це куедис, адвиенне, куепаура, делай, что должно, и будь, что будет. Винченцо даже улыбнулся. Марк Аврелий, не ожидал подобного услышать от вас. Являетесь приверженцем философии стоиков. Светозар, мои взгляды значительно шире, нежели у классической школы этого философского течения. Этика ведь у каждого народа может быть своей, в силу исторических событий, этнографических особенностей, традиций и географических отличий территории, на которой зарождалась их цивилизация. Я признаю право на их взгляды и существование, но это только до тех пор, пока они не являются угрозой моим правам, праву на жизнь и собственному мнению. Мы уже поднимались по ступеням на поверхность, а ингредиенты, что я добыл из Кицуне, тащили сзади несколько братьев, пока я вел беседу с Винченцо. Вы очень интересная и разносторонняя личность. Цитируете почивших императоров Римской империи, являетесь сильным боевым магом, а еще и целителем. Любопытно, если обобщить, то вы живете по принципу «сам живи, но и другим не мешай», или я оказался неправ в своих суждениях на ваш счет, Светозар, хм, занятный дядечка и любопытный собеседник. Мне он уже начинает нравиться. Конечно, если не принимать в расчет его высокий статус в церкви, для которой я априори враг. Ну, если в целом и обобщенно, то верно, согласился я с ним. Мы с Винченцо, сопровождаемые монахами неизвестного мне боевого ордена, прошли сквозь рынок на небольшой площади перед церковью. Далее миновали мост Риальто и оказались перед пристанью, где меня уже ждала гондола с гербом Бейдер. До скорой встречи, Светозар, протянул мне руку для пожатия Винченцо. Еще один разрыв шаблона, а также повод насторожиться. Слишком уж явное расположение мне демонстрируют кардинал, причем не в стенах кельи или кабинета, где нас не видит. Сейчас вокруг было много любопытствующих. Так что завтра уже вся Венеция будет знать о том, что мы с кардиналом прощались за руку, как старые и близкие знакомые. Ныне подобное могут себе позволить лишь равные с равными. Ну а принято подобное, в основном, среди воинской аристократии, рыцарей. И передайте Франческо, что я завтра наведаюсь к нему с визитом после обеденной молитвы. Ну мне не сложно, но за это время стоит хорошенько поразмыслить над тем, что этому влиятельному служителю церкви могло от меня понадобиться. Ну не верю я, что весь его интерес ко мне, лишь праздное любопытство. Уже одно то, что мне позволили оставить себе тело кицуны, дорогого стоит. Главный трофей, сердце, уже был у меня, в кольце со свернутым в нем пространством. Если бы церковь пожелала заполучить себе тело кицуны, я бы, конечно, поупирался, но, скорее всего, отдал бы его им. Ведь мне хотелось много мест посетить в Европе, и ссора с церковью сильно бы усложнила беспрепятственное перемещение по континенту. А недооценивать их я ни в коем разе не буду. Уж я-то из памяти Салазара знаю, на что способен этот социальный институт. Причем за годы моего пребывания в стенах Хогвартса церковь набрала еще больше власти, и их коммуникации лишь совершенствовались все это время. Если бы я сегодня набедокурил здесь и громко хлопнул городскими воротами, покидая Венецию, то уже завтра вся Европа бы знала об этом. Так что церковные ищейки живо встали бы на мой след. А оно мне надо? По прибытии в замок семьи Бадер меня сразу же проводили в кабинет Франческо. Как все прошло? Кардинал Ламати остался доволен, в нетерпении набросился на меня с вопросами мой бывший наниматель. Бывший, потому, что контракт с ним я считал уже закрытым. Дочь его вылечил. Самостоятельно взятое на себя обязательство своей рукой удавить тварь, что наслала иллюзию на его дочь, выполнил. Между нами теперь нет никаких долгов. Охолони, Франческо. Я ни циркач и ни проститутка для подобных вопросов. Развлекать никого не нанимался. Свое обещание я выполнил, провел разделку твари и прочел лекцию по ее строению и слабостям церковникам. На этом все. Мое мне отдали, ты со мной рассчитался. Больше меня здесь, в Венеции, ничего не держит. Осталось только решить с тобой вопрос. Даешь ли ты свое согласие на ученичество твоей дочери у меня? Выпустил слегка свое раздражение на безмерно возбужденного и активного Бадейра. Ты просто не понимаешь, Светозар, чье внимание смог привлечь, покачал он головой с укором в мой адрес. При этом мой собеседник либо нисколько не обиделся на срыв, либо не подал вида. Его разум и эмоции я не сканировал, ведь он постоянно весь в артефакторной защите, а я сильно вымотался ментально и эмоционально, пока находился в катакомбах церкви. Там меня изрядно так напрягли сканирующие чары. Их все 3 часа приходилось обманывать, подменяя свою суть иллюзией, надетой поверх себя. Именно на нее ложились сканирующие чары. Все, что показало церковникам это скрытое сканирование, то, что я сильный маг, но при этом чистокровный человек. 3 часа у меня шла невидимая дуэль со все новыми и новыми видами чар, которыми меня осматривали во всех доступных диапазонах римской магической школы. И кого же, что он сильный маг, я понял и сам. Так что проясни, пожалуйста, кто же такой этот Винченцо Амати? Из памяти Слизерина я мага подобной силы на службе церкви видел лишь однажды. Это был Фридрих, духовник Генриха, короля Франции. Маг при французском короле был фанатиком и очень сильным оператором первостихии света. Он имел с ней родство, благодаря своей непоколебимой вере в то, что это единственная первостихия, благословенная Господом. Он на глазах Годрика и Салазара испарил огромный замок. Там как раз заперлись последние бунтовщики, оттесненные и согнанные Гриффиндором и его отрядом наемников, где уже состоял Слизерин. Зрелище было поистине грандиозным. Чистое, концентрированная мана света ударилась небо в замок, что был не намного меньше Хогвартса, а дальше за несколько секунд испарила и сам замок, и немалую часть утеса, где тот находился. Даже Годрик, увидев столь чудовищную атаку, засомневался, что смог бы в ней выжить. Про Салазара и говорить нечего. Он был на тот момент намного слабее своего товарища, Винченцо Амати, магистр ордена победоносных рыцарей. Хотя они сами себя называют рыцарями Творца, а победоносными их назвали в честь выбранного ими небесного покровителя, Георгия Победоносца. Их не особо любит в Риме, потому как орден этот не участвовал ни в одном крестовом походе, куда призывали вступить папы римские всех благочестивых католических рыцарей. Цель же этого ордена – противостояние тьме, не ереси или отступникам веры, а именно проявлением зла, угрожающим людскому роду. Поэтому они так нелюбимы церковными иерархами в Ватикане, который не властен над ними, но ничего поделать с этим не может. Любопытные ребята оказались эти самые рыцари Творца, что импонируют мне в своих заявленных целях. Ах, да, завтра Винченцо собирался посетить твой дом, Франческо, так что готовь принимать кардинала после обеденной службы. Но и мы оба прекрасно понимаем, что истинная причина завтрашнего визита магистра – я сам. Это большая честь. Признаться, я был очень удивлен тому, что вчера мы смогли увидеть его в доме Акуисти. Причем удивлен был не только я и гости, но и сами хозяева дома. Видимо, Кицуне была не столь осторожна. Она смогла привлечь внимание победоносных рыцарей, посетивших этот дом инкогнито, довольно зажмурившись от приятных воспоминаний сегодняшнего приема в доме Антонио Акуисти. Франческо продолжил: когда вы с кардиналом покинули зал и отправились в церковь Сан-Джакоменто, рыцари ордена арестовали главу дома Акуисти, его наследника и еще нескольких членов этой семьи. Также они приказали остальным постояльцам дома не покидать его до особых распоряжений. Думаю, мы больше никогда не услышим о тех, кто попал в застенки ордена, а весь род Акуисти попадет в опалу не только церкви, но и всех знатных родов Венеции. Ну, радость Франческо можно понять. Он был свидетелем позора вражеского рода и оказался причастным к его падению. Понятно. Но ты так и не ответил мне на мой вопрос касательно твоей дочери. Пора бы уже определяться со своими планами, и теперь вопрос похищения себе ученицы стал еще более неприятным в плане возможных последствий. Я попал под пристальное внимание, как оказалось, непростого кардинала, хотя слова «простой» и «кардинал» в одном предложении уже диссонируют, а целого магистра рыцарского ордена, борющегося с тьмой. А я, на минуточку, все еще ношу титул темного лорда, данный самой магией Салазару, а потом перешедший мне от него по наследству. Вот уж не было печали. Франческо, скользкий, но очень любящий своих детей отец, сказал: «Я дам тебе свой ответ завтра вечером, Светозар». На этом наше общение в кабинете главы дома Бадер закончилось, и мы пошли ужинать. А на следующий день, в 3 часа, к нам прибыл Винченцо Амати. Приняли его роскошно. Любой обед и прием в этом доме всегда проходил на высшем уровне, достойном монархов, но сегодня все было еще более безукоризненно. У слуг при виде кардинала был благоговейный трепет перед ним, так что становилось понятным: эта личность пользуется огромным уважением и восхищением правоверных католиков Венеции. Во время самого обеда разговоров практически не велось. Вот после него Франческо, глава дома Бадер, и Винченцо Амати, кардинал Венеции, удалились в кабинет для приватного общения. Ну а я пошел в библиотеку, и там меня отловило, хотя я, вроде как, и не прятался, счастливая своему успеху в этом деле Мария. До нее уже дошли вести и о произошедшем на приеме в доме Акуисти, и что я был главным участником вчерашних событий, и что уже вся Венеция гудит об этом, в том числе и слуги дома Бадер. Вот малышка и решила узнать достоверную информацию из первоисточника от меня, и сейчас она и ее дуэнья с неподдельным интересом слушали мой рассказ. Что примечательно, мое откровение о личном знакомстве с Винченцо Амати и нашем вчерашнем дружеском расставании у пристани произвело на почтенную даму очень положительное впечатление. Так что теперь на меня смотрели не как на врага народа и жулика, пущенного в дом благородных людей. По мере повествования мы с темой о кицуне плавно переключились на магическую флору и фауну Востока и Азии. Но уже через час нас в библиотеке нашел слуга. Извинившись перед нашей компанией, он попросил меня пройти на встречу с кардиналом. Придя в кабинет Франческо, я застал в нем лишь кардинала. После недолгого расшаркивания и полагающихся фраз между благородными донами, Винченцо перешел к интересующей его теме. Франческо поведал мне, что вы, Светозар, желаете взять в ученики его младшую дочь. Скажите, зачем это вам? По его бесстрастному голосу было невозможно понять его истинного отношения к моему намерению обзавестись ученицей. Что до поверхностного мониторинга пси и эмофона, то они ничего не дали. Душу кардинала скрывала его аура святости, и без агрессивного воздействия мне не проникнуть под нее. От этого я был сейчас в неведении его истинных чувств и мыслей. Очень непривычно мне было оказать в подобной ситуации, ведь уже давно привык, что помыслы и чувства моих собеседников для меня – открытая книга. Я по большей части исследователь и ученый, нежели просто оператор магии. Всю свою жизнь я стремлюсь постигать таинство мироздания. Мария же является магом с уникальным даром. В Европе я сейчас, наверное, единственный маг, обладающий знаниями, способными раскрыть ее потенциал и научить пользоваться собственным даром. Но ведь не только ученик учится у учителя, но и учитель может учиться у своего ученика, а мне очень интересны ее способности. Вот единственная причина, по которой я решил предложить себя в качестве наставника в магическом искусстве для Марии и ее отцу. Вот так, не стал лукавить, а ответил чистую правду. Ничего ведь компрометирующего я о себе не поведал. Вы не лжете, Светозар. Пока Винченцо размышлял над чем-то, я, на всякий случай, приготовился к любым возможным дальнейшим событиям. Ведь с первых секунд нашего общения с кардиналом я ощутил напряжение, и интуиция подсказывала, что сейчас в моей жизни происходят судьбоносные события. А далее наш разговор перешел к моему прошлому. Мне пришлось быть очень осторожным в рассказе о том, откуда я родом, что видел, где бывал. Беседу Винченцо строил умело, и так просто от интересующих его ответов было не ускользнуть, не выдав своего явного желания утаить их. Ложь он чувствовал на раз, и поэтому откровенно лгать в общении с ним я даже не пытался. В общем, наше знакомство-допрос меня изрядно вымотало, и я был счастлив, когда наша встреча подошла к концу, позволив покинуть кабинет. А уже вечером у меня состоялась встреча с Франческо, и он дал свое согласие на обучение Марии. В ученическом договоре он не нашел никаких подводных камней и скрытых нюансов, могущих угрожать его семье и Марии. Далее мы с ним подписали магический договор, и он разрешил Марии дать мне клятву ученика. Сам ритуал по принятию Марии в качестве ученицы и закрепление магического договора происходили на следующий день. Дело было в том же поместье в пригороде Венеции, где я до этого снимал с Марии убивавшую ее иллюзию. Когда она стала моей ученицей перед самой магией, а клятвы были даны, ей открылась правда о моем полном имени и титуле. Было смешно видеть ее удивление и шок, когда она поняла, что весь такой обходительный, галантный и симпатичный я являюсь темным лордом и в прошлом носил имя Салазара Слизерина. Ведь его имя уже давно стало нарицательным, ассоциируясь с коварством, подлостью и темной магией. Все же он много народу сгубил, куролеся по Европе. Особенно досталось французам и немцам. Да и то, что он является основателем самой элитной ныне магической школы в Европе, сделало его очень известным историческим персонажем. Так что любой, кто хоть немного причастен к миру магии, знает имя Салазар Слизерин. А малышка Мария не была исключением. Только никому ни слова о моей прошлой личности, улыбнулся я ошалевшему виду своей первой и единственной ученицы. Прошлое осталось в прошлом. Договорились? Да. Она собиралась с мыслями и набиралась храбрости, но вот решилась и спросила: «А вы меня будете учить быть темной леди? Охренеть! Это у нее сейчас в глазах восторг, предвкушение и обожание? Чего я еще о тебе не знаю, мелкая? А ты хочешь, чтобы научил? И что же ты мне ответишь, миленькая и маленькая леди из семьи Бадейр, ревнителей католической веры?» «Да, ох, а глазки прям сияют от возбуждения. Да, интересно, что она там уже себе понавоображала. Жаль, что к детям нельзя применять прямую легилименцию, только поверхностную, но на Марии сейчас артефакты я не могу только эмоции считывать. Вообще, до наступления 11 лет проникновение в разум ребенка может привести к необратимым последствиям в виде психических расстройств. Могут появиться фобии, рассеянность, вплоть до шизофрении. Только после 11 можно хоть как-то без высокого риска для ребенка влиять на его разум и читать мысли, да и то чревато. Ладно, не о том речь. Посмотрим. В первую очередь мы займемся развитием твоих врожденных способностей, то есть, того дара, из-за которого я решил сделать тебя своей ученицей, честно ответил я своей подопечной. Я теперь вообще мог быть с ней полностью откровенен, так как она стала моей ученицей по старому ритуалу и клятву принесла на шумерском. Франческо лопухнулся, когда проверял контракт, который мы заключали с ним. Там говорилось, что моя ученица принесет мне древнюю клятву ученика, что еще помнит мир, и обычно так именуют клятву римских магов. Она, конечно, тоже хороша и бережет все секреты учителя, и через ученика, пока он жив, никаким способом невозможно выведать ничего о его учителе. Но что мешает сперва его убить, пленить его душу, и уже через нее узнать секреты? Клятву же, что дала мне Мария, делала ее по сути, моей собственностью на все время ученичества, которое тоже определяю я. Поэтому договор, что был заключен между мною и ее отцом, теперь простая фикция. Там говорилось, что я не могу причинить вред Марии Франсуазе Бадейр, а через нее ее семье. Вот только клятва, данная ею мне, делала ее моим имуществом на срок ее обучения. Соответственно, она исключалась из договора с ее отцом, уже не считаясь дочерью Франческо. И эта клятва ложилась на саму душу. Даже когда она перестанет быть моей ученицей, клятва все еще будет хранить мои секреты даже в ее посмертии, пока ее душа не пройдет полное очищение в колесе сансары. Я, конечно, не собирался пользоваться всей полнотой своей власти над ней. Однако лишняя подстраховка еще никому вреда не приносила, а вот уберечь меня от ненужных поползновений вполне может. Если вдруг ее папаша попробует воспользоваться некоторыми пунктами договора, заключенного между нами на обучение его дочери, то очень сильно обломается. Теперь Мария не имеет собственного имени и голоса перед магией, и все права на нее в моих руках. Она, по факту, стала моей вещью, но за которую я несу ответственность. Если она набедокурит, перед магией и перед властями отвечать придется мне. А что у меня за дар? Папа мне ничего о нем не рассказал, и вы тоже все время избегали ответа на этот вопрос. Ну оно и понятно. Я серьезно так запугал Франческо опасностью разглашения информации о ее способностях. Ну а пока клятва ученика не заняла положенного места на ее магическом, астральном и ментальном теле, у меня не было гарантий, что малышка никому не проболтается об этом. Сейчас девочка без моего позволения не может никому выдать, что я рассказываю или преподаю. Ты снаходец, Мария. Это очень редкий и опасный дар. Ох, как она встрепенулась на словах «редкий и опасный». Теперь аж ерзает вся от любопытства, желая узнать о нем подробнее. А что он может, ну, этот дар? Ты сможешь путешествовать по миру грез и посещать сны других людей. Хе-хе-хе, а чего это мы приуныли? Звучит как-то не круто. Поверь мне, это очень сильная способность. Подробности о ней ты узнаешь в тот момент, когда научишься чувствовать собственную магию и получишь хоть какой-то контроль над ней. А до этого времени тебе предстоят годы медитаций, чтения специализированной литературы по общей магии и ее теории, а также изготовление простейших зелий. Ну вот, вновь оживилась. Читать я люблю, да и приготовление зелий звучит интересно. А что такое медитации? Да, как же римляне опустили общий уровень магической науки и практик, уничтожив, по сути, под корень школы шаманизма и астральных магов в Европе, а также смежных дисциплин, вроде спиритизма, демонологии и магии духа. Они лишили современных магов знания о медитативных техниках, а ведь те были основой обучения вышеперечисленных магических школ. Разве что паладины церкви обучаются им, но и то очень резанной ее версии. Та нацелена именно на концентрацию и укрепление воли, которую они куют на протяжении всей своей жизни из своего чувственного духа. Печально. Сейчас, если у кого-то имеются в родовых библиотеках знания о медитациях на магический ноус, то они хранятся, как зеница ока. Эту информацию не выпускают для общего пользования. Ныне собственную магию в Европе умеют ощущать либо те, кто родился с магическим даром и от рождения уже ощущал токи магической энергии в себе, либо очень древние маги. Причем только если всю жизнь развивались в магических дисциплинах и смогли достичь необходимого уровня освоения собственных сил, позволяющий чувствовать магию в собственном теле и душе. Но это просто капля в море. А ведь на Востоке, во времена юности Салазара, одаренных детей не менее 3-5 лет, в зависимости от таланта или усердности, учили только этому. Ну и параллельно давали им лишь теоретические знания. Я же буду учить свою ученицу по самым продвинутым и эффективным из известных мне методик. На следующий день, когда мы вернулись в Венецию, в дом семьи Бадейр, я приступил к тренировкам и обучению Марии. Ну а во время обеда выяснилось, что теперь кардинал Ламати является духовником этой семьи, в частности Марии. Следовательно, мы будем видеться с ним ежедневно. И тут даже и не разобраться сразу, к добру это или ко злу. Несомненно, Винченцо является хорошим собеседником и выдающейся личностью, но его открытый интерес в мой адрес меня изрядно напрягает. Я ведь нигде не прокололся, и что я отчасти Салазар Слизерин, ему точно неизвестно. Так какого же черта он крутится вокруг меня? После первой недели обучения Марии я составил для нее подробный план занятий. Он пока состоял из 3 часов медитации утром и изрядно количество литературы, обязательной к прочтению и пониманию. Еще туда входило много зелий и эликсиров, которые девочке предстоит пить ежедневно. Вот так я на месяц загрузил свою шебутную ученицу, озадачив ее тренировками и интересным чтивом. Это дало мне, наконец, возможность уделить время и собственным делам. Какие дела? Во-первых, сердце кицуны, все еще хранимое в моем перстне с пространственным карманом. Природа нагов не сильно отличается от кицуны, и мы тоже можем увеличивать свою силу, поедая органы и плоть сильных магических существ. А особое место в списке лучших деликатесов, могущих дать значительную прибавку к силе, занимает сердце. И сердце кицуны, ее ядро и квинтэссенция магических способностей. Оно не только может наделить меня прибавкой к ментальной и магической мощи, но и дает солидный шанс перенять их уникальную магию. Не в полном размере, но даже то, что оно сможет мне дать зачаток чужого дара, делает его бесценным. Поэтому мне было нужно удалиться в уединенное место, съесть сердце семихвоста и попрактиковаться в новоприобретенных способностях. Но и это еще не все, что я хотел сделать и почему мне было необходимо ненадолго отлучиться. Я ведь не предполагал того, что в Венеции найду себе ученицу и буду минимум лет на 10, а может и все 20 привязан к этому месту, если не хочу ссориться с самым влиятельным семейством этого города. Вряд ли они спокойно отпустят свою дочь в странствие со мной. А меня, между прочим, ждет диадема Равенкила, спрятанная в лесах Албании в дупле старого дуба, укрытого чарами. Чтобы узнать ее точное местоположение, мне пришлось воспользоваться ритуалом из школы демонологии древнего шумера и призывать человека-скорпиона. Зачем мне она? Затем, чтобы получить власть над Хогвартсом. Меч Годрика, медальон Салазара, чаши Хельги и диадема Равины, ключи регалии, дающие право голоса в управлении замком артефактом. Любое дополнение или изменение в уставе Хогвартса возможно только при голосовании с их помощью. А у меня, между прочим, планы на канон. Правда, до него еще нужно дожить, но все равно с 2 из 4 ключей Хогвартса я смогу без проблем устроиться в замке. Мое слово с ними будет для Хогвартса законом, ведь для перебивания моего слова, нужно вето, возможное лишь для обладателя 2 ключей. Но я и меч Годрика прихватизирую, когда попаду снова в замок, ведь мне известно, где он хранится. Салазар же был побратимом Годрика, а это не только кровные узы, но и духовные, которые достались прицепом и мне от поглощенной души Слизерина. А вот как привязать диадему к себе, мне еще предстоит поломать голову. «Франческо, Мария, ваше преосвященство», кивнул я всем, кто находился сейчас в кабинете Франческо. «И чего они здесь все трое? Неужто мне косточки перемывают? Ну-ну, моя ученица, даже если бы и хотела, не сможет пролить света моей личности и наших с ней занятиях. Да и не хочет она этого. Эта ягоза уже вообще чуть ли не на шею мне залезла и пытается мной манипулировать. Нет-нет, ничего криминального, она девочка порядочная и добрая. Но вот женской хитрости ей не занимать, как и упорство. Вот и пытается она с помощью женских уловок, пусть пока еще и несмышленых, заставить меня ее учить крутой и темной магии. Да и вообще, она, кажется, втюрилась в меня по уши. Очень надеюсь, что к концу обучения у меня ее детская влюбленность пройдет. Светозар, ты хотел о чем-то поговорить? Был удивлен отец Марии. Ну да, обычно в это время я запираюсь в зельеварне на самом нижнем подвальном этаже его замка. Там я изготавливаю эликсиры, которые помогут Марии стремительно развивать свое магическое начало, увеличив его эластичность и побуждая к росту, а также занимаюсь экспериментами. Эх, кто бы знал, что мне достанется эта страсть от Салазара. Едва приступив к разбору полученных ингредиентов и решив сварить нужное для Марии, я очень уж увлекся этим занятием. И поэтому, сделав все, что мог приготовить из имеющихся у меня ингредиентов для своей ученицы, ушел с головой в эксперименты. Я проверял все теории и идеи, возникающие у меня при виде всего доставшегося мне богатства от кицуны. А ведь все это стоит баснословных денег. Наверное, как этот самый замок, где я сейчас гощу. Да, Франческо, мне по личному делу необходимо покинуть ненадолго Венецию. Думаю, чтобы все завершить, потребуется не больше месяца, и скоро я вернусь к вам. Мария знает, чем ей предстоит заниматься все это время. Учебные материалы я ей предоставил, как и все необходимые для ее развития зелья и эликсиры. Мне должно хватить и пары недель, но я решил взять времени с запасом. Может, тебе нужна какая-нибудь помощь? Только скажи, все-таки мы теперь не посторонние друг другу люди. Угу, знаем мы вас, купцов. Вход рубль, выход два. Спасибо, Франческо, но в этом нет необходимости. Просто мне нужно встретиться с давним товарищем. Всего лишь встреча старых друзей, не более. Ох, каким любопытством повеяло от кардинала. Он ведь так и не смог выяснить, кто же я такой на самом деле. У католиков непростые отношения со схизматиками, и получить информацию с земель, где главенствует православие, для них проблематично. Так что его любопытство мне понятно. И когда ты собираешься отправляться? Сейчас же, не нужно давать время кардиналу снарядить за мной пригляд, зачем мне после париться сбрасыванием хвостов. А пока меня не будет, Мария, я надеюсь, ты не станешь лениться, а будешь строго следовать моим указаниям. Хи-хи-хи, какая у нее забавная моська, полное возмущение. Учитель, да что вы такое говорите? Да я бы никогда. Но тут подал голос кардинал. Мария Франсуэза, где ваше смирение и почтительность? Разве об этом мы с вами уже вторую неделю ведем разговор? Не подобает юной леди так остро реагировать. Нет, я не дам тебе, старый, испортить мне мой жизнерадостный лучик. Мне в моей ученице очень нравится непосредственность, задор и вечный позитив. И она не перестает меня радовать любознательностью и трудолюбием. Ваше преосвященство, отсутствие страстей в сердце может быть благом для монахини. А вот для магессы они также необходимы, как и сам магический дар. Ага, а чего это у тебя сейчас глаза смеются, Винченцо? Понятно, все это представление было лишь для меня. Изучает, словно под микроскопом, и отслеживает реакции на различные ситуации, выводя на эмоции. Тоже мне, психолог доморощенный средневековый. Ладно, мне пора в путь, можете не провожать. До встречи. Ну вот и все, а мне пора в Албанию. Глава 5. Чудо. В десятке лиг от города я оказался уже поздней ночью. Я съехал с тракта и углубился подальше в лес, а там убил коня и заклинанием из школы смерти уничтожил его труп. Нельзя оставлять за собой следов. Пришлось также пустить в сторону Венеции специальное заклинание. Оно заметало все следы, от отпечатков копыт на земле и запахов, до затирания духовных флуктуаций, оставляемых моей душой в астрале и магическом фоне. Скрыв свой путь, я открыл портал в одно место в нескольких часах от нужного дерева с тайником Елены Равенкила. Повезло, что в памяти Салазара был эпизод, связанный с замком, расположенным неподалеку от координат нахождения диадемы Равины. И вот в моих руках оказалось ее сокровище. Та защита, которой оградила дуб ее дочь Елена, не стала для меня серьезным препятствием. Уж точно не после разминирования личных покоев ее мамаши. Еще одним порталом я прошел в одну из множества пещер высоко в Альпах. Там у Слизерина было скрытое убежище. В нем были и комната под ритуалы, и зельеварня, и кладовая с ингредиентами в стазисе. Имелись даже обычные апартаменты с кроватью, сменной одеждой и купелью для омовений. Все минималистично и без роскошеств. Ну так и создавал он его еще когда был просто странствующим магом. В те времена он искал лучшие доли, еще не заработав известности. Разумеется, он еще не был знаком с Годриком. Почему открыл портал, а не аппарировал? Так не придумали тут еще этих пространственных чар. Зато были доступны порталы, но лишь при октане не ниже 5-го. В ритуальном зале я легким усилием воли создал диагностирующий круг, куда поместил диадему. Я опасался брать голыми руками что-либо, связанное с Морганой, которая Равина, потому был в перчатках из драконьей кожи. Сняв их и отойдя в сторону, запустил сканирование творения бывшей любовницы Слизерина. Моргана была параноиком похлеще Слизерина, и он лишь случайно смог узнать пароль к ее личным покоям. И то только потому, что мог, проснувшись утром, вспомнить все, что происходило вокруг, пока он спал. Его магическое, астральное зрение и органы слуха во сне все так же мониторили обстановку, запоминая происходящее вокруг. Равина никогда не приводила Салазара в свои личные покои, да и не знал он о них. Просто думал, что место, где он с ней спал, и было ее тайной комнатой. На самом же деле это была лишь стандартная комната, которую могла создать выручай комната. И вот однажды Равина после бурной ночи подорвалась с постели, где лежала вместе со своим любовником. Видимо, она получила какой-то сигнал. Проверив крепость сна Салазара, она открыла в стене вход в свои личные апартаменты. Так и узнал он пароль в ее обитель в Хогвартсе. «Да нет, вы что, серьезно?» Охреневал я, когда ритуал закончил свою диагностику, показывая мне результат своей проверки. Диадема была не только ключом доступа к управлению Хогвартса. Благодаря заключенному в него высшему духу разума, она оказалась очень сильным ментальным усилителем. Но и это было не все. Спасибо библиотеке Равины, я теперь был хорошо подкован в магии душ, демонологии, шаманизме и астральной магии. Все это позволило обнаружить в диадеме хорошо спрятанный поглотитель. Точнее, даже не поглотитель, а скрытое пространство вне реальности и измерений, огражденное от колеса сансары. Оттуда можно было управлять самим артефактом и влиять на того, кто им пользуется. Это был не крестраж, даже не филактерия. Нет, это было нечто совершеннее и хитрее. Ведь даже мое духовное и астральное зрение не распознали в диадеме подготовленное пространство для комфортного нахождения в нем души с возможностью после попадания туда взаимодействовать с окружающим миром, увидев лишь уже плененного духа разума. Неделя расчетов и экспериментов, и мне, наконец, удалось вытащить из диадемы душу Морганы, не повредив ключ диадему. Сейчас, держа в руке заключенную в изумруд душу любовницы Салазара, я размышлял над тем, как с ней лучше всего поступить. Была у меня одна безумная идейка, вот только она могла грозить мне становлением полноценным демоном, и я не знал, стоит ли оно того. Хотя ведь до этого обошлось, и душу Салазара я схарчил, не поморщившись. Надо считать и думать. Еще неделя расчетов, и передо мной лежали исписанные пергаменты с подробностями ритуала, который должен помочь мне в этом нелегком деле. Мне не нужно будет пускать во внутреннее пространство своего физического тела душу Моргана и становиться одержимым, чтобы побеждать ее в поединке, где и разделывать ее душу на оболочки, поглощая их сразу и одновременно. Разработанный мной ритуал был ступенчатым. Первый подвергал душу Моргана чудовищно мощному ментальному удару. Второй под моим непосредственным контролем вторгался в ее разум и разрушал личность, при этом сохраняя память. Третий вырывал ее воспоминания. Четвертый же обрывал связи всех оболочек ее души с ядром, которое отпускал в колесо сансары. Пятый запускал поглощение ее праны моей второй оболочкой. Шестой перерабатывал ее астральную оболочку в чистую энергию, лишенную следов ее особенностей, и пускал на усиление моей собственной. Седьмой развеивал, к чертям собачьим, ее чувственный дух, а то мало ли, мне еще не хватало бабских тараканов приобрести. Уж у Морганы-то они были отожравшимися и размером с мамонта. Восьмой должен после того, как память уже изъята, полностью стерев все воспоминания и ее личность из ментальной оболочки, пустить ее на мое усиление. Девятый повторял демонический механизм пожирания сути, благодаря которому я должен поглотить и значительно усилить свой магический ноус. Ее же память оставалась в моем ментальном теле в виде архива.